Да как же так, оттаял, наконец, Хвостовский. А вот так, мой друг, что, непонятно было, какое судилище устроили мне. Знаете, что уже было подписано решение суда, где я признаюсь виноватым в убийстве Кулагина. Уже сегодня меня могли или убить, или завтра отравить на каторгу. Для того повременили с отправкой иных преступников, того же Зарипова. Меня ждали, так что я спасаю свою жизнь, выдал я тираду. Но это же достойно пера писателя, то, что вы сделали. Да я восхищен, вы не перестаете меня удивлять, Алексей Петрович. Уж простите, но погоните от себя, не уйду, ибо с вами весело, сказал Хвостовский. И можете не говорить, и так понятно, что я должен молчать, и я никому не скажу, клянусь честью и своей жизнью, но и вы дайте мне слово, что придет тот час и мы раскроем ваш замысел. Вы осознаете, что мои действия могут быть приравнены к преступлению, если они станут известны, спросил я. Безусловно, и я иду на это осознанно, поэт скривился, будто обиженный ребенок. И не смейте во мне сомневаться, Алексей Петрович. Далее Эльзу и журналиста пришлось отправить на улицу. Пришли люди и даже жандармы, которые сильно желали узнать о моем самочувствии. Вот их и сдерживали мои друзья. Впрочем, я готов был принять делегацию. Меня быстро обмотали в бинты, нашлись и две пули, которые, якобы сразу же извлек из моего тела доктор, свиная кровь была нам в помощь. Единственное, как меня могли бы разоблачить, это если бы учинили обыск. Прежняя одежда, бывшая в соусе, все еще находилась в комнате, но под кроватью. Не заходить, мой больной необходим покой, выкрикнул доктор Карл Брандт. Мне нужно осведомиться, как самочувствие господина Шабарина, настаивал жандармский подполковник Лопухин. Быстро они среагировали. Наверняка где-то рядом были и ждали, когда закончится судилище, чтобы погладить по шерстке своего щеночка Климова, который берет на себя самую грязную и бесчестную работу. Иначе так быстро прибыть в доходный дом Эльзы Шварцберг он не мог. Лопухин вошел в комнату, обошел кровать, на которой я лежал, наклонился. «Судар, я попросить вас, раненый должен спать и прибыть в покое», сказал доктор. «Да, да, безусловно, он должен быть оставлен в покое», сказал жандарм, и уже скоро я услышал, как дверь в комнату открылась и сразу закрылась. Как-то обнадеживающе прозвучало «должен быть оставлен в покое», но я не собирался питать пустых надежд. Доктора Карла Бранда посоветовала мне Эльза. Эта авантюристка и вовсе, когда зародилась в моей голове идея операции, так увлеклась, что мне практически ничего не нужно было делать. Хотя, договориться с Марницким, это была моя задача, также я нашел исполнителя роли второго плана, моего спектакля «Убийцы». Это был Тарас, и я не мог не прибрать к себе этого человека. Пусть со мной, когда Тарас выступал моим врагом, ему ни разу не повезло, я переигрывал, но организаторские способности этого человека, как бойца, меня впечатлили. Также Тарас был человеком, готовым на различного рода авантюры. При этом, Тарас не смог окончательно убить в себе моральные человеческие качества. Ну и еще, если подобные люди не служат у тебя, то они весьма вероятно скоро начнут служить твоим врагам. Подобные Тарасу исполнители – штучный товар, всегда требующий своего покупателя. Господин Брандт, достаточно ли вам заплатили, чтобы вы унесли с собой в могилу то, что сейчас происходит? Спросил я, когда доктор собирался меня покинуть. Я быть другом супруга Эльзы, я крестить их умершей дочь. В этом деле мне важное – отдать долг чести фрау Эльза. Я не спасти их дочь. «Я помогать всегда в ином», — сказал доктор и вышел из комнаты. А я ничего не знал о том, что у Эльзы был ребенок и умер. Наверняка, она не хочет об этом рассказывать, чтобы не травить себе лишний раз душу. Кроме того, если имеет место быть обвинение Карла Бранда, то каких же усилий, через что пришлось переступить этой женщине, чтобы обратиться к нему за помощью? Вот же, черт побери, эта разница в возрасте, пускай она и внешняя, а для меня так и вовсе не существующее. Эти правила и условности общества, когда женитьба на женщине не своего положения практически делает тебя изгоем. Это репутация Эльзы, которую считают женщиной легкомысленной, которая крутит роман чуть ли не с каждым мужчиной-постояльцем в ее доходном доме. Не было бы всего этого, а также, если бы я не нуждался в поддержке других дворян, и не смотрел бы на свой брак, как на деловую сделку, то мог бы жить и не тужить рядом с такой боевой подругой, которой могла бы стать Эльза Шварцберг. Но, увы, не могу я вторую жизнь прожить не делая, а предаваться праздности. Я единственный, кто может хоть немного, но крутануть историю, хоть чуть-чуть, но улучшить экономические позиции России в Новороссии. И, может быть, в нужный момент более сытый солдат, чем в иной реальности, что-то заметит раньше, сможет предупредить свой отряд о надвигающихся англичанах или французах в Крыму. Или же артиллеристы не будут жалеть снаряды, и вместо одного выстрела из пушки сделают три, уничтожая еще больше противников. И потому, что эти снаряды я для них закуплю, или доставлю вовремя. Ведь, насколько я знал, в Крымскую войну у Севастополя противоборствующие стороны были вымотаны до предела. Весьма вероятно, что еще месяца 3-4, и вовсе французы и англичане пошли бы на сделку, а мир по итогам Крымской войны не стал бы таким унизительным. Более того, если бы Севастополь держался, то никакие бы ультиматумы не стала бы выставлять Австрия, Пруссия не начала бы угрожать России войной, если Николай Павлович не пойдет на соглашение и мирные переговоры. Просто, после падения русской твердыни в Крыму стало вдруг модно пинать Россию, которая все же не сдюжила сдержать натиск западных стран. Нельзя быть уверенным, что моя деятельность приведет к победе. Но, если есть хоть какой-то шанс на это, что не могу же я разменять будущее своей страны на свои половые инстинкты. И все же во мне пропадает актерский талант. В какой-то момент я даже ощутил себя Владимиром Ильичем Лениным. Вот и на него люди в очереди стоят, чтобы посмотреть на мертвого вождя мирового пролетариата. Или стояли. Что-то давненько я на Красную площадь не хаживал, а если и бывал там, то не обращал внимания, все ли еще Владимир Ильич привлекает людей. В любом случае, на меня также приходили посмотреть, а я все притворялся и притворялся спящим. В какой-то момент мое притворство стало более реалистичным, я просто уснул. «Ну, будет тебе притворяться», — шептала Эльза. «Словно пуля, действительно, в тебя попала». При этом вдова начинала все более тяжело дышать, и не только говорила, но и действовала, снимая с меня шелковую пижаму, которую, из моего дома Соломея, также здесь рядом поселившаяся, ничего не зная о том, что я не особо нуждаюсь в ее заботе и чувствую себя просто великолепно отдохнувшим, чуть ли не помолодевшим. Хотя, куда мне еще молодеть? Это я все еще до конца никак не смирился со своим новым обликом. «Что ты делаешь? Прекрати!» — говорил я без особого успеха, убирая женские руки с некоторых, особо важных для каждого мужчины, мест. «Жандармы, что на первом этаже сидят, могут в любой момент сюда прийти или услышать нас. Они уже спят, все спят», с упреком сказала Эльза, продолжая свои манипуляции. «Проснуться же», уже не делая попыток отстранить женщину, сказал я. «Я подсыпала им в чай снотворное. До утра проспят оба», нетерпеливо сказала Эльза, безуспешно пытаясь снять с себя корсет. «Да помоги же ты мне, ты сумасшедшая, иди же ко мне», сказал я, доставая нож из-под подушки, разрезая тесемки, завязанные в узлы. Трое мужчин сидели в отдельном обеденном кабинете ресторана «Марица». Они не знали, что именно этот кабинет в последнее время приковывает взгляды всех посетителей. Своего рода это уже достопримечательность. Официанты даже порой так и говорят. А вот здесь молодой дворянин Шабарин бросил вызов всесильному вице-губернатору. История эта уже обросла многочисленными подробностями и легендами, ведь о покойном вице-губернаторе теперь можно говорить без придыхания, не страшась ничего, так и свое выдумать, чтобы гости в ресторане оценили изюминку заведения, не грешно. Мужчины были условными врагами друг другу, представляли интересы разных политических группировок. Вместе с тем, никто драться не будет, не случится и оскорблений. Это другие головы могут слетать с плеч и рушиться судьбы, а те, кто имеет реальную власть, руки свои марать не станут. Для этого всегда хватает исполнителей. «Ну, и что в свете всего случившегося мы будем делать?» — задал вопрос Арсений Александрович Мицура, доверенное лицо князя Михаила Семеновича Воронцова. «Шабарин все же ваш человек», — игнорируя вопрос от подполковника жандармерии Лопухина. «А если бы это было так, то что меняется?» От Мицуры последовал третий вопрос, который также не имел ответа. «Мы так будем задавать вопросы, так мы ответов не найдем. Может, поговорим откровенно?» Четвертый по счету вопрос задал доверенное лицо министра внутренних дел, статский советник Степнов Илья Аркадьевич. Все трое мужчин замолчали и почти синхронно начали есть. Аромат и вкус телятины, блюдо, которым так славится, кроме всего прочего, ресторан «Марица», были умопомрачительными. 2 дня эти трое мужчин присматривали друг за другом. Они знали, что здесь находятся оппоненты, но при этом не шли на контакт. И представитель Воронцовской партии, и представитель партии Чернышова небезосновательно подумали о том, что третье отделение совершает много ошибок. Так что решили пока не проявлять свою активность, давая возможность жандармам создать себе побольше проблем. И пусть фигура некого дворянина Шабарина интересовала и Мицуру, и Степнова, но и тот, и другой знал, что этот человек не его. Так что вполне было очевидным, что спасать Алексея Петровича Шабарина никто не собирался, причисляя его к противоборствующей группировке. Однако сейчас Мицура понял, как, впрочем, и Степнов, поняли, что Шабарин действует в каких-то своих личных интересах. Сперва даже у всех заинтересованных лиц было убеждение, что люди не с Сельради добрались до Екатеринослава. Однако эту гипотезу также быстро отринули, как невозможную. Чиновники даже не предполагали, насколько синхронно и почти одинаково они думали на протяжении тех дней, когда пребывали в Екатеринославе и присматривались к происходящему в городе. «Третье отделение готово признать свою неправоту и отступить?» – спросил Степнов. Однако голос статского советника был наполнен желчью, издевательством. Министерство внутренних дел Российской империи переигрывало третье отделение, поэтому Степнов, несмотря на то, что был человеком разумным, поддавался эмоциям и не отказывал себе в толике злорадства. «Вы предлагаете все переиграть?» – спросил Лопухин. «Я против переигровки», – решительно заявил Мицура. «Вы ударили по нашим интересам в губернии, потому я и требую, чтобы она полностью осталась за нами. Никаких выплат, никаких ваших предприятий на территории губернии не должно быть. Это неправильный подход», – вальяжно сказал Степнов. «Князь Воронцов уже не в той силе, чтобы что-то требовать. Он и болеет часто, и при дворе его вспоминают все реже. И да, мы все знаем о том, что на Кавказе началось наступление наших войск, но были взяты лишь только 2, пусть и крупных, аула. На том все и остановилось. Неужели вы считаете, что в силах хоть что-то диктовать? Тогда я, господа, предлагаю поиграть в другую игру, взяв себя в руки, даже с улыбкой», — сказал доверенное лицо Воронцова. «Пусть Фабр остается на своем месте, оставьте вы уже в покое этого Шубарина или Шабарина, как его там зовут. Вам же не отказано в выплатах, а в газете написана такая сказка о будущем губернии, что был бы жив Александр Сергеевич Пушкин, обязательно бы ее переложил на стихи. Вот пусть Фабр и этот Шабарин попробуют хоть что-то притворить в жизнь». Степнов и Лопухин посмотрели друг на друга, синхронно кивнули головами. «А потом мы сможем в любой момент собраться и вопрос этот дальше решать», — озвучил договор подполковник жандармерии Лопухин. «Вот и договорились», — с улыбкой сказал Мицура. «После этого разговора, если бы кто-то вошел в отдельный обеденный кабинет ресторана, то мог бы подумать, что встретились 3 приятеля, которым есть о чем поговорить, вспомнить, над чем посмеяться. И мало кто понял бы, что здесь и сейчас улыбаются, пьют вино, едят отменную еду 3 врага, каждый из которых решил не отрекаться от Екатеринославской губернии и уж точно не дать возможности ставленнику Воронцова, Фабру, возвысить губернию. Более того, Степнов несколько слукавил, когда сказал, что Воронцова начинают забывать при дворе. Это только неимоверными усилиями Чернышова пока получается все еще оставлять вдали от двора Михаила Семеновича Воронцова. А случись так, что наместник Кавказа все-таки попадет в Петербург, то там он и останется, и явно не на вторых ролях. Уж слишком признателен был государь тому своему чиновнику, который был готов ехать хоть на край света, лишь бы только служить. При этом Воронцов был одним из богатейших людей России и мог бы вообще ничего в своей жизни не делать, а заниматься сиборитством в каком-нибудь из поместий. Так что, собрались, договорились о перемирии, но каждый уже строил планы, как сделать Екатеринославскую губернию своей. Глава 5. Болеть, безусловно, плохо. Но могу сказать с полной уверенностью, что казаться больным, это даже замечательно, пусть и некоторое время. За мной ухаживали, я часто спал, вовремя ел. Книги, опять же, вот Онегина перечитал. Это все очень хорошо. Однако, как известно, хорошего должно быть в меру. Иначе оно постепенно, но неуклонно превращается в зло. От такого отдыха один шаг до сиборитства. Если первые 3 дня моего почти что ничего не делания оказались райским времяпрепровождением, то скоро я еще раз уверился, что такая вот благодать – это иллюзия, путь в никуда. Так что на 4-й день я занялся бумагами, начал интенсивно работать с тяжестями. Два раза в день ко мне приходил Тарас. Делал он это, конечно, тайно, чтобы не быть замеченным мундирниками на входе в доходный дом. Мне нужен был партнер для отработки ударов и приемов, и этот взрослый мужик имел просто уникальные способности к единоборствам. В сравнении с тем, как впитывали в себя науку подлого боя мои дружинники, Тарас показывал почти исключительные результаты, включая голову, с развитым образным мышлением и с умением быстро принимать решения. Он становился очень опасным человеком, и даже габариты не мешали мужику быть подвижным и гибким. Я не стал бы тренировать Тараса, если бы не понимал, что теперь он полностью предан мне. Кроме какого-то чутья, говорящего мне о том, что у меня появился отличный исполнитель и, возможно, соратник, я опирался также и на разумное объяснение. Так, больше материальных благ, чем я даю Тарасу, на данный момент ему взять неоткуда. Кроме того, я теперь знал все его тайны и мог в любой момент выдать дезертира и отъявленного бандита по специализации ракетир. Его сын сейчас находится в моем поместье, он у Марии Александровны Садовой, а эта девушка может дать и начальное образование, и воспитание. За проект моего дома и заводской деревни в общей сложности Маша получила от меня 600 рублей. Это очень существенная сумма. А за опеку над сыном Тараса я приплачиваю еще 50 рублей. Пусть Маша и отказывалась долго брать эти деньги. Есть еще один немаловажный фактор, из-за которого я приблизил к себе Тараса. Он свободно лавирует в криминальном мире. Уже появлялись приезжие гастролеры и шулера, а также отъявленные бандиты, которые хотели бы подмять под себя здешний криминальный мир. Все же после ухода Кулагина ниша освободилась. Я не наивный человек, понимаю, что преступность в России была, есть и будет. Но, чтобы она не росла, а соблюдала правила какого-никакого, так сказать, общежития, контролировать теневой мир нужно. Ну и деньги. Да, я в какой-то мере поступаю с принципами. Но не себе я беру, а фонд, чтобы после вкладывать в производство. Вот взять, к примеру, те два борделя, что имеются в губернии. Один в Екатеринославе, а второй в Ростове, естественно, нелегальные. Разве, если я запрещу их, толк будет? Проститутки начнут принимать на дому, деньги пойдут мимо, информации также не будет, а ведь публичные дома – это большие возможности получать сведения, составлять компромат. Так что, здесь главное поставить толкового, подходящего человека, и всем этим будет заниматься Тарас, и не только он. Так что и такая перспектива будет – возвыситься над криминальным миром, контролировать его, получать от этого пополнение фонда, но не быть причастным к преступности напрямую. Казалось, что о произошедшем на заседании суда, словно все забыли. Дежурство жандармов на четвертый день моего лечения было заменено на постоянный полицейский пост у доходного дома вдовы Шварцберг. Так что в какой-то момент я даже мог спокойно ходить по большей части этажа. Но не во всем доме я мог себя чувствовать спокойно. Гостиничный бизнес Эльзы, наверняка, не без моей помощи, шел в гору. Потому большинство квартир были заняты, а люди графа Бобринского так и вовсе арендовали квартиру для своих командировок на целый год вперед. Были и те, кто просто снял жилье, чтобы быть рядом к возможными событиями. Наверное, в народе уже есть поверье. Где шабарин, там скучно не бывает. Я готовился к новой тренировке с Тарасом, попутно самостоятельно вспоминал некоторые приемы ножевого боя и ударно-прикладную технику защиты от ножа. Нужно было оставаться для Тараса тем самым наставником, авторитет которого непоколебим. Потому к каждой тренировке необходимо подходить серьезно, так что я даже писал план, чтобы быть готовым показать в точности любое движение. И вот именно в этот момент, когда я продумывал очередную тренировку, постучались в дверь, словно симулирующий болезнь школьник, который прикинулся больным только ради того, чтобы не идти в школу и не писать контрольную работу, я рванул под одеяло и состроил выражение лица, будто предался вселенской скорби. «Кто там?» Придавая своему голосу нотку трагизма, вопросил я. И Эльза, и Соломея, и Петра, который также иногда принимал участие в наших с Тарасом тренировках, знают об обусловленной последовательности стука в дверь, сигнализирующей, что пришел человек, прекрасно знающий, что я вовсе не ранен. Сейчас же стучали хаотично, значит, следовало подготовиться. Ваше благородие, мне приказано вам сказать, что к вам направляется губернатор. Минут через 10 они будут здесь, сказал вошедший в мою комнату полицейский. Благодарю за службу, ответил я, думая о том, Как же именно мне встречать Андрея Яковлевича Фабра? Наверное, следовало уже каким-то образом начинать выздоравливать. Пусть мои ранения окажутся несущественными, а организм столь выносливым, словно у богатыря, что будет достоверным все же выздоравливать. И я быстро поднимусь с кровати. Совсем скоро, как только окончательно будет понятно будущее. Так что через минуту в комнате появилась Соломея, которая принесла мундир коллежского асессора, туфли, какую-то мазь на основе гусиного жира, чтобы прилизать мне волосы и придать приличный, хоть и только с постели, вид. Так что я собирался встречать губернатора в таком виде, который бы свидетельствовал, что я уже в скором времени намерен стать в строй и продолжить свою деятельность. Одеваясь, я понял, что изрядно волнуюсь. Наверное, было отчего. Ведь я до сих пор не знал свое положение, закрыли ли уголовное дело против меня, как сложилась судьба у того же самого Дмитрия Ивановича Климова. О нем я волновался только в том ключе, что не хотел быстрой смерти гада. Алексей Петрович, что же встали? Удивлял меня своей реакцией Андрей Яковлевич Фабр. Как же я рад, что вы остались в мире живых и не позволили сотвориться всем этим злодеянием. Бывший всегда, или почти всегда, хмурым, серьезным, сосредоточенным, сейчас Андрей Яковлевич весь сиял, словно его кто подменил. С его лица не сходила улыбка, движения были более резкими, он много жестикулировал. Или это так на него давлела вся та преступная обстановка, что сложилась на земле, хозяином которой, вроде бы, должен был он быть. «Позвольте вас, господин Шабарин, представить моему спутнику», — сказал Фабр, указывая на человека, стоявшего за его спиной. «Если по этикету не мне, а меня кому-то представляют, сие означает, что этот человек по статусу намного выше. Логическое мышление, вкупе с тем, что я уже имел возможность и время проанализировать обстановку, подсказывали мне, кто именно может стоять передо мной. Радовало, что я не ошибся. Арсений Александрович, представляю вам сего молодого человека, молодого, но весьма разумного и деятельного», — говорил Фабр. «Алексей Петрович, перед вами доверенное лицо его светлости князя Михаила Семеновича Воронцова. Если, господин Шабарин, мы с вами друзья, то и я привел к вам друга. Благодарю, Андрей Яковлевич», — подал голос человек князя Воронцова. «Мое имя Мицура Арсений Александрович, я статский советник и помощник его светлости князя Воронцова. Рад нашему знакомству. Я встречал гостей, сидя в кресле, с перевязанной левой рукой, показывая, что все еще неважнецки себя чувствую, между тем, что могу принимать посетителей уже не лежа в постели. Такое знакомство обязывало встать, и мне стоило немалого актерского труда показать, что я все еще в болезни. Не утруждайте себя, господин Шабарин, мы знаем о том, что вы получили ранение. Вы же получили ранение?» — спросил статский советник Мицура, прищуриваясь и улыбаясь. Хотя намек прозвучал, я все равно не верю, что помощник Воронцова может догадываться, что все нападение в суде – лишь спектакль. Ведь я поступал так, как для других просто было бы немыслимо. А на что не хватает фантазии, то невозможно и распознать. А так, на мне каких-то видимых ран нет, лишь только перевязанная, для антуража, левая рука. «Господа, чему обязан оказанный мне честью, вашему визиту?» – спросил я, проигнорировав вопрос о ранении. Промелькнула мысль, что если эти господа и могут догадываться о том, что я подстроил покушение на самого себя, то пусть тогда считают, что я способен на нестандартные ходы. Еще из прошлой жизни знаю, что люди, готовые что-либо вытворить, которые выкручиваются из самых сложных ситуаций, и с ними стараются не сталкиваться и не связываться. Мало ли, что еще будет, если затронуть такого человека, в котором хватает духа авантюризма. Господин Шабарин, я счел необходимым самолично прийти к вам и сообщить, что ситуация разрешилась, а также указать, что всенепременнейше жду вас на службе. А еще, Андрей Яковлевич замялся, повернул голову в сторону сидящего в соседнем кресле статского советника, но продолжил. Я выражаю вам свою благодарность и признательность. Понимаю, что, когда вы и сами могли утонуть, то все едино старались спасти меня. Я это оценил. И нынче хотел бы считать себя вашим другом, как и вас причислить к числу своих друзей. Андрей Яковлевич Фабр встал, протянул мне руку. По такому случаю пришлось и мне вновь встать, при этом театрально кряхтя и чуть постановая, опираясь на подлокотник кресла правой рукой. Я также протянул руку губернатору для быстрого пожатия, даже не веря в то, что, Скорее всего, большинство неурядиц решилось. Господа, может, мы все же перейдем к делу? У меня, признаюсь, не так много времени. Уже скоро необходимо отправиться в Одессу, деловым тоном сказал помощник Воронцова. Спешу вам напомнить, что окончательно вопрос еще не решен. Я здесь в некоторой мере из-за того, чтобы озвучить ряд советов, к коим вам следует прислушаться. Я напрягся. Значит, рано праздновать победу. Теперь становится понятным, что помощник Воронцова здесь для того, чтобы заставить меня пойти на какой-то компромисс в отношении третьего отделения или какой-то еще иной политической силы. И только тогда при достижении этой договоренности, очевидно, и будет закрыто дело. Хочу ли я этого? Вообще есть ли такой человек, которому нравится поступать так, как его вынуждают? И где, как правило, эти люди оказываются? Джордано Бруно не хотел признавать ложность гелиоцентрической системы, его сожгли. Галилео Галилей, будучи уже привязанным к столбу, готовясь к сожжению, признал свою неправоту, громогласно соглашаясь с системой мироустройства, предлагаемой католической церковью. Бруно погиб за свои убеждения, Галилей сказал же то, что хотела слышать толпа, но мгновением позже прошептал, и все-таки она вертится. После чего великий ученый поехал домой и продолжил плодотворно заниматься наукой, даря миру новые свои изыскания. Так что, наверное, все-таки надо быть немножко гибким, не забывая всегда и во всем искать собственную выгоду и ничего не давать просто так, если это, конечно же, не твой близкий человек. Ваше превосходительство, обращался я к статскому советнику Арсению Александровичу Мицуре. Вы предлагаете мне отдать некоторые документы, которые бы свидетельствовали о преступлениях Кулагина. Я правильно понимаю, что вы убеждены, что сие бумаги у меня есть. При этом я несколько осуждающе посмотрел на Якова Андреевича Фабра. Он мог и рассказать о документах. Поймите, господин Шабарин, без уступок с нашей стороны никаких договоренностей не будет. Вы, я уверен, можете догадываться о тех обстоятельствах и том противостоянии, которые сложились. В некотором роде, ваши действия позволяют мне рассчитывать на ваше понимание, произнес Мицура. Вы же мудрый человек, вы сказали с нашей стороны, значит ли это, что вы причисляете меня к числу друзей его светлости князя Михаила Семеновича Воронцова? Я выцепил самое главное из сказанного статским советником. Друзей, не хотелось бы вас обидеть, господин Шабарин, вероятно, я в это слово вкладываю некий иной смысл, чем вы. Мицура задумался. Назовем вас, если все удачно сложится, сподвижником. Все же его светлость, один из самых знатных людей империи, и его друзья должны быть рядом по своему положению. Пусть так, я безмерно уважаю его светлость, а также преклоняюсь перед всеми деяниями, кои он совершил во благо государя и отечества, чуть подумав, сказал я. Безусловно, без поддержки кого-то на самом верху мне придется сложно. Что там ждет впереди? И не каждый же раз мне устраивать театр со стрельбой. Возникал вопрос, а настолько ли силен Воронцов, чтобы оградить меня от различного рода нападок со стороны недоброжелателей? Впрочем, идти на поклон к третьему отделению я никак не могу. Другая сила, Чернышевские, которой прикрывался преступник и подлец, бывший вице-губернатор Кулагин, казалось мне ничуть не лучше, чем жандармы, а как бы и не хуже. Вот и выходило, что особых альтернатив, кроме как заручаться покровительством Воронцова, не было. Хорошо, воля ваша. Что именно хотели бы вы получить от меня? Вместе с тем, ваше превосходительство, бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Решительно ответил я после продолжительной паузы. А вы наглец. А ваши образы сыр в мышеловке бесплатный. Я запомню это, забавно. Но разве мало того, что прекратилось дело о вашем участии в убийстве вице-губернатора? Или недостаточно, что вы остаетесь помощником Якова Андреевича Фабра? Ваш фонд можно было бы также учесть в сложившейся обстановке, как подарок вам же, театрально всплеснул руками Арсений Александрович Мицура. Любезный Арсений Александрович, наконец, решил высказаться и Андрей Яковлевич Фабр, и все же своим помощником Алексея Петровича выбрал я, на то имею достаточно полномочий. Что касается фонда, то господин Шабарин уже предоставлял мне расчеты, куда пойдут эти средства. Не буду вдаваться в подробности, но деньги будут направлены отнюдь не на увеселение или личные нужды, а лишь во благо империи. Я с благодарностью посмотрел на губернатора Екатеринославской губернии. Наконец, и он показал себя как игрок в этой непростой шахматной партии. Вот как начинает говорить: «Воля ваша, и что же вы, господин Шабарин, хотите получить в виде благодарности?» Язвительно сказал статский советник. «Участие его светлости князя Михаила Семеновича Воронцова и каких других лиц, считающих себя, как вы подчеркиваете, друзьями его светлости, в проектах Екатеринославской губернии. Смею заметить, что я не буду предлагать участие в тех делах, кои не будут приносить дохода. Фонд будет гарантировать возврат большей части средств, если предприятие не сложится. Больницы, учебные заведения – это то, что на себя возьмет фонд, и, смею надеяться, я посмотрел на губернатора Фабра, и губерния поможет. Надо же, поймите правильно, вы выглядите молодо, в таком возрасте и с таким, уж простите, низким чином и достатком произносить слова, словно диктуете свою волю». Мицура притворно рассмеялся. «Мне становится даже забавно, что у вас получится. Изложите на бумаге то, что предлагаете его светлости, а я передам письмо. Но я знал, что губернатор уже должен был сообщить своему покровителю о сущности моего стратегического плана. Я уже переслал проект развития Екатеринославской губернии его светлости Михаилу Семеновичу Воронцову. Безусловно, господин Шабарин, я сделал в бумагах указания и о вашей роли в составлении сего проекта, как и приписал, в коих делах его светлости было бы выгодно поучаствовать. Так что ждем ответа». Яков Андрей посмотрел на Мицуру с выражением лица торжествующего победу человека. «Бумаги», — несколько раздраженно сказал Арсений Александрович. «Передайте их, пусть жандармы не чувствуют себя проигравшими, иначе они пойдут на все. Отдайте им эти документы». Я демонстративно встал, почти уже не корчась и не сгибаясь, и подошел к кровати. «Господа, вы мне не поможете?» — сказал я, указывая на кровать. Поймал себя на мысли, что мне весело было наблюдать, как два высокопоставленных чиновника, согнувшись, что называется, в три погибели, оттягивают в сторону массивную, нелегкую кровать. Именно здесь, под одной из половиц, была спрятана часть моего компромата. На самом деле я уже отобрал бумаги, которые мог, хоть и нехотя, отдать. Здесь расписки о передаче крупных сумм денег различным ревизорам, что приезжали в губернию не столько ради проверок, сколько для сбора дани. Была и пара документов о том, что на регулярной основе выплачивались деньги начальнику жандармского губернского управления по Екатеринославской губернии. Для знающих людей становилось понятным. Это мзда за то, чтобы третье отделение не вмешивалось в преступные схемы, пропорочивающиеся в губернии. Уверен, что Мицура сам поделит документы и передаст компрометирующие бумаги обоим сторонам, чтобы их рассорить и отвлечь от других дел. Чуть подумав, я взял еще несколько писем, в которых указывалось о непричастности Якова Андреевича Фабра ко всем этим преступным схемам. Я не хотел иметь серьезного компромата на губернатора, но эти письма, где указывается, что Фабр ни в чем не виноват, на мой взгляд, говорили об обратном. Если он хозяин Екатеринославской губернии, то почему позволял твориться таким бесчинством? Начальник всегда должен отвечать за подчиненных. Вот в этом и есть самая главная вина Якова Андреевича. Это уже кое-что, с радостью сказал Арсений Александрович Мицура после того, как быстро просмотрел некоторые документы. В дверь постучали, и статский советник накрыл бумаги скатертью. В комнату вошли, это была хозяйка доходного дома Эльза Шварцберг, а компанию ей составила Соломея. Они принесли бутылку очень недешевого французского вина, тарелку с кусочками сыра, вазу с виноградом, шоколад и немного меда. Пока Эльза расставляла все это на краешке стола, так как другая часть небольшого столика была достаточно явно занята накрытыми скатертью бумагами, все молчали. «Итак, господа, я намерен вам в общих чертах обрисовать то соглашение, которое было достигнуто по вашей губернии, после того, как мы выпили по глотку вина, и каждый закусил тем, что ему более всего понравилось из принесенного», — начал говорить Мицура. «Я прекрасно понимаю, что при любом мирном соглашении приходится всем заинтересованным сторонам идти на компромиссы. Без этого сложно выработать хоть какой-то документ, который бы прожил значительное время, а не был порван сразу же после переговоров. Необходимо вырабатывать систему противовесов, когда, если одна сторона побеждает, вторая должна выходить из противостояния, сохраняя лицо. И вот что-то похожее сейчас нам озвучивали. Как вы представляете, господин статский советник, мою работу с этим подлецом. Ведь он, взъярился Яков Андреевич, когда Мицура озвучил, что одним из условий соглашения будет сохранение за Дмитрием Ивановичем Климовым должности вице-губернатора. Иначе нельзя, ровно и очень твердо ответил тот, не стоит списывать третье отделение, вы многого не знаете, но вы, любезный Андрей Яковлевич, в полной мере можете ограничить Климова в делах, вон, какой у вас есть деятельный помощник. Мицура поспешил сгладить возмущение губернатора шутливой манерой. Господин Шабарин, справитесь со всеми поручениями, справлюсь, и здоровье позволит, но будьте готовы к тому, что я вызову на дуэль Климова, жестко сказал я, а вот этого делать не надо, будьте благоразумны, просто не посвящайте его ни в какие свои дела, пусть окажется не удел, просил статский советник, это самое болезненное и обидное будет для него, вот увидите, ну а оступиться в чем, можно и прогонять, поднял я вопросы о Жебокритском, вот этого точно списывали, судебное разбирательство по его махинациям должно было, наконец, пройти, причем в соответствии с законом и честно, считается ли, что я безоговорочно победил, да, для меня это победа, ведь я хотел иметь возможность в дальнейшем влиять на обустройство Екатеринославской губернии, подготовку региона к будущей большой войне, и теперь все карты, мне в руки, будем действовать, вот только имеются еще некоторые вопросы, которые необходимо было бы решить до больших снегов, и почему здесь так все плохо с транспортом слетал бы на один день в Севастополь, убил бы обидчика своей будущей жены, быстренько вернулся бы в Екатеринослав и работал себе дальше спокойно. Глава 6. Наконец, удалось немного передохнуть. Быстрые переходы, даже когда по большей части можно ехать в карете, утомляют неимоверно. Мы не останавливались на ночлег, и днем и ночью спешили в Севастополь. Подремать удавалось лишь на почтовых станциях, и то, когда нам меняли коней. Смотрители делали это в первую очередь, но только после того, как покажешь им бумагу от губернатора. Однажды пришлось вступить в спор с армейским полковником, выясняя, у кого тут больше харизма. Благо на почтовой станции хватало свежих лошадей, и наш спор решился, когда экипажи были готовы к выезду почти одновременно. Следовало бы сказать еще спасибо его светлости Михаилу Семеновичу Воронцову. При встрече обязательно это сделаю. Все-таки он созидатель и строитель. Уже на подъезде к Крыму начиналась дорога, названная в народе Воронцовской, и сразу заметно относительно остальных это было в отличном состоянии. Тракту было всего 5 лет, и даже существовала целая служба, которая должна призвана следить за его состоянием, и если надо подсыпать грунта, то это делалось быстро. Читал я в будущем, что именно эта логистическая артерия на Вороссии во многом позволила Севастополю в Крымскую войну долгое время продержаться, и не впасть в полную осаду. По собственному опыту я понимал, что логистические пути порой намного важнее, чем даже количество стволов или число дронов в небе. Так что когда я подъезжал к Симферополю, то решил, что и этим надо заняться уже сейчас. Продумать логистику в Крым, внутри самого полуострова, а также составить план, как обустроить сеть хороших дорог, соединяющих Севастополь с Екатеринославом и Луганском. Уверен, что доставленные вовремя грузы и подкрепления смогут значительно облегчить обстановку в Крыму и сейчас, и в 21 веке. Да, я спешил в Севастополь. В этом городе мне предстояло решить два важных вопроса. Первый был связан с честью и достоинством моей будущей жены, следовательно, затрагивал и мою честь. Второй вопрос заключался в стремлении помочь своему отечеству и предупредить некоторые крайне сложные решения. Это я намекаю на затопление Черноморского флота у Севастополя во время Крымской войны. Я собирался убедить военного губернатора Севастополя, славного адмирала Михаила Петровича Лазарева, в том, что можно и нужно начинать массово строить мониторы. Эти тихоходные, но вооруженные артиллерией платформы, по моему мнению, важнейший аргумент в будущей войне. По крайней мере, французы во время Крымской войны очень даже удачно применяли свои плавучие артиллерийские платформы, причем не бронированные, или лишь частично покрытые стальными листами. Вы позволите, Алексей Петрович, разбавить ваше одиночество в комнату гостиницы, которую мы почти полностью зарезервировали для ночлега, вошел Святополк Аполлинарьевич Мирский. «Входите, конечно», — сказал я, вставая, чтобы поприветствовать господина Мирского. Святополк Аполлинарьевича посоветовал, или даже скорее, навязал статский советник Мицура, тот самый, доверенное лицо князя Воронцова. «Я, безусловно, мог бы отказаться от соглядатая и контролера в своей команде. Однако я не жулик и не вор, чтобы бояться проверок. А вот то, что Мирский имел отношение к становлению сельскохозяйственной и производственной системы в Новороссии, факт. А эта система уже показала себя самодостаточной и развивает регион быстрее, чем любой иной в Российской империи. Так что я и это пущу на пользу, так Мицура, стремясь поставить мне подножку, сделает мне только лучше. Мирский стал для меня ключиком к разным дверям. Это стало понятным, едва мы пересекли Екатеринославскую губернию и въехали в Крым. Тут любая писулька от князя Воронцова имела значение, с его светлостью в новороссийских губерниях ссориться не желал решительно никто. И такие бумаги имелись как раз у Мирского. А мне страсть как нужны люди, и кадры, и связи. Идея сколь угодно может быть обоснованной, перспективной, прогрессивной, на бумаге окупаемость проекта чуть ли не в полгода, но, если нет человека, который занялся бы реализацией, то все это, влажные мечты на ночи, искусанные в бессилии локти, одна глухая злоба от недополученной прибыли. Так что грамотный человек рядом, это только на пользу. А в том, что мне удастся скрыть некоторые свои теневые дела, я был почти уверен. У меня и вовсе складывалось ощущение, что я сейчас своего рода спортсмен, за успехами которого наблюдают многие болельщики. Кто-то делает на меня ставку, кто-то, напротив, считает, что мои соперники обязательно меня одолеют. Есть и те, кому я со своими планами и успехами почти безразличен. Такие занимаются лишь одним ухом, слушают о том, что какой-то там шабарин что-то там сделал, пришел к финишу, или, не дай бог, сошел с дистанции. Так вот, для болельщиков жизнь спортивного кумира не должна быть открытой книгой, и моя не будет. Могу я полюбопытствовать, что вы читаете? Спросил Мирский, присаживаясь на стул рядом со мной и указывая на стопку газет. Безусловно, будьте вольны и вы взять газету. Вот, нас догнал последний номер Екатеринославских ведомостей. Я нарочно оставлял своего человека, чтобы он купил газету и доставил ее мне, сказал я, протягивая еженедельник своему собеседнику. Очень любопытно, прочитав заголовок газеты, ответил Мирский и углубился в чтение. В газете громогласно и в красках рассказывалось о том, какой правильный, своевременный, честный и патриотический фонд был создан под эгидой всеми любимого екатеринославского губернатора Андрея Яковлевича Фабра и под управлением, может и не настолько любимого, но уже вполне узнаваемого Алексея Петровича Шабарина. Текст статьи составлял я, а потом мы еще с Хвостовским его корректировали, расписали, как и над чем будет работать фонд, не забыв совершенно искренне воззвать к патриотизму. Все расписали так, чтобы было предельно ясно. Вот, к примеру, любой человек, кто пожертвует фонду более 30 рублей, обязательно будет отмечен в специальном вкладыше в губернской газете. Стремление увидеть свою фамилию, имя и даже отчество на страницах газеты неискоренимо. Это своего рода как попасть в телевизор в будущем. Многим захочется и оставить такую газету для потомков. Люди не разбалованы сейчас многими источниками информации, как и развлечениями. И такса в 30 рублей, это несущественно для тех, кто думает о минуте славы. Бедняку такие мысли просто в голову не придут. Кроме того, я предоставил губернатору проект поощрения купцов, предпринимателей и даже помещиков, которые станут на постоянной основе жертвовать определенные суммы в фонд благочиния. Подобная стратегия чем-то смахивала на рэкет. Вот только никакой преступной подоплеки в этом я не видел, тем более, учитывая, что средства собираются на благие дела. Предприниматели могли просто не платить никаких денег, но тогда они не будут опубликованы в газете, не получат рекламу на страницах Екатеринославских ведомостей, не будет у них и почетного звания образцовый поставщик. Сейчас я еще разрабатываю документ, который более точно и полно объяснял бы, кто есть такие образцовые поставщики, какими льготами они могут пользоваться в Екатеринославской губернии и так далее. На самом деле, у губернатора и его администрации, включая в том числе и меня, хватает рычагов воздействия и на умы, и на кошельки многих людей Екатеринославской губернии. К примеру, можно и нужно устраивать два раза в год прием у губернатора, и пусть туда получат приглашение только те, кто проявил гражданскую сознательность, сопряженную с щедростью, и вложился в фонд благочиния. Уверен, чтобы попасть на такое мероприятие, где мы могли бы выдавать и какие-нибудь губернские знаки отличия, многие купцы, промышленники, помещики, да все будут стараться сделать вклад в фонд развития любимой губернии. Занятное дело, этот ваш фонд, Мирский усмехнулся, очевидно, уже оценив всю статью. В честных руках он, несомненное добро, ну а попадет в нечестные руки, зло превеликое. Но спорить не стану, написано все так, что я уже сейчас хочу достать 100-рублевую ассигнацию и отдать вам лично в руки. Ни в коем случае, в руки не надо, улыбнулся я. Все вклады могут быть только в сберегательной кассе, ну а после, в банке. Вы же сами занимаетесь проектом открытия губернского Новороссийского банка. Вот и будет фонд держать в этом банке средства. Это для вашего дела затруднительно, но ничего невозможного в всем нет, сказал Мирский. Действительно, когда встал вопрос, как же и куда можно положить деньги, чтобы они поступили в фонд, то вышло, что механизма не существует. Безусловно, можно было бы собирать деньги и напрямую, выдавая расписку, какие были сейчас в ходу, или же ведя журнал прихода. Но психология человеческая такова, что меня обязательно бы обвинили в воровстве из своего же фонда. Да и меньше нужно деньги держать в руках, их нужно больше отдавать в оборот. Не хватает системы, когда можно было бы не видеть самих денег, а просто переписать сумму с одного вклада на другой, да и все дела. Так, однако, людям легче расставаться с кубышками, которые иначе бесславно томятся где-то под матрасами да в шкатулках. В Екатеринославе только-только начала действовать так называемая сберегательная касса. Это такое недоразумение в финансовой системе Российской империи, что и говорить больно. Сберегательные кассы были созданы в России по образцу, даже без смены названия. Такие появились в начале века в Европе, но ведь в России все иначе, и в игру вступает куча ограничений. Значит, такая касса не может сработать в полной мере, как должно. Министр финансов Конкрин, чтоб ему пусто было, умудрялся даже из имеющихся банков делать уродцев, не выполняющих свои главные функции. В сберегательную кассу можно было бы положить от 50 копеек до 30 рублей. Мало, не то слово, неэффективно. Так что мы сильно рисковали, когда разрешили пополнять фонд через сберегательную кассу. Вот и приходится иметь хранилище денег всего фонда в доходном доме Эльзы Шварцберг, пусть и под охраной. Очень неудобно, очень опасно. Вместе с тем, законодательство Российской империи позволяет назвать банком любое дело, у которого капитализация будет выше 10 тысяч рублей. И хотя созданию коммерческих банков чинились административные препоны, все же они уже возникали, причем в захолустных местах и с крайне малой капитализацией. Алексей Петрович, только я вас очень прошу, не стреляйтесь, сказал Михаил Аполлинарьевич. Он, конечно, был в курсе моих планов, знал, зачем я иду в Севастополь. Я же лишь только вздохнул и развел руками, показывая, что это не в моей власти. Любой достойный дворянин меня поймет. Михаил Петрович Лазарев принял меня благодаря той самой бумаге от Воронцова, которую вез Мирский. Иначе, думаю, можно было и месяц ждать встречи. Это дорого, это сложно, это слишком необычно, чтобы покупать сразу и много. Сделал свое заключение Михаил Петрович Лазарев. Вот так, коротко и по существу, как отрубил. Господин адмирал произнес свой ответ и поджал решительно подбородок. Легче легкого было представить его на капитанском мостике, обуреваемого ветрами и несгибаемого. И смысла затевать спор я не видел. Есть у флотских такая манера, считать всех, кто в море не ходил, какими-то не совсем полноценными, крысами сухопутными. И, в общем, не так чтобы безосновательно, во флоте нужно очень много уметь, знать названия, оставаться отчаянным. Тут полных дураков быть не может. Так что флотский офицер будет считать, что он прекрасно разбирается в армейских делах, при этом оставаться убежденным, что ни один армейский офицер не может и близко разобраться в специфике флота. Ваше высокопревосходительство, я, признаюсь, предполагал, что вы произнесете похожие слова, и я не прошу вас делать прямо сейчас заказ на мониторы, но вы обязательно посмотрите на то, что они могут, давайте проведем учебные стрельбы, тогда и будет ясно, нужны ли такие корабли в русском Черноморскому флоту, сказал я. Но почему вы их называете мониторами, спросил Лазарев. Я лишь пожал плечами. Для меня они просто так назывались, и все. Вроде бы, первый такой корабль, построенный в Соединенных Штатах Америки, имел название «Монитор», от него и пошло. Я не уговаривал адмирала. Все те аргументы, которые я мог бы привести прямо сейчас, они подробнейшим образом расписаны в проекте. А любые доводы, сказанные мной, человеком, не относящемуся к флотской касте, прозвучали бы в присутствии Михаила Петровича нелепо. Многие новшества в армии и флоте появлялись либо случайно, либо ситуативно. Некая ситуация требовала быстрого, как на тот момент казалось, временного решения, и человеческий гений выдавал его. К примеру, во время гражданской войны в США и южанам, и северянам нужно было взять под контроль большие реки, а также побережье. И те, и другие прекрасно понимали, что воюют, скорее, не люди, а разные экономики. И северянам удалось переломить ход войны, лишь когда они экономически подорвали Южную конфедерацию. И сделали они это благодаря тем самым мониторам. А разве Крым, как и остальное русское Причерноморье, не должен прикрываться артиллерией? Если поставить везде форты, каждую прибрежную деревушку защитить, а строящийся город прикрывать мощной артиллерийской группировкой, это никаких денег не хватит. А вот эти самые мониторы, пусть и маломаневренные, медлительные, но смогут подойти и к Мариуполю, и к Керчи и отстоять города. Адмирал Лазарев уже сказал, дорого. По примерным подсчетам, такой небольшой кораблик будет стоить до 40 тысяч рублей. Это и вправду немало, примерная стоимость деревянного фрегата. Вот только мониторы могут быть почти что неуязвимыми, а благодаря низким бортам, крайне неудобным соперником для любого линейного корабля или парафрегата. И все это прописано в документах, что я предоставил Лазареву, и собирался отстоять свою инициативу. Я правильно вас понимаю, господин Шабарин, что вы предлагаете мне написать бумагу, в коей сказано, что Черноморский флот желает выявить возможности бронированного корабля типа монитора, сам корабль будет представлен к просмотру Екатеринославским фондом. И никаких денег вы за это просить не будете, уточнил Лазарев. Никаких денег, ваше высокопревосходительство, подтвердил я. Удивительно. Обычно ко мне приходит, чтобы заручиться соглашениями и договоренностями, вытянуть из Черноморского флота средства, а вы нам их предлагаете. Казавшийся суровым, Лазарев теперь усмехнулся. Именно так, ваше высокопревосходительство, но буду откровенным. То, что я предлагаю, сие хитрый подход в коммерции. Вам обязательно понравятся мониторы, а у нас уже будет проект и производство, которые позволят выпускать мониторы большим числом, признался я. Хорошо же, вы меня убедили, особенно тем, что не надо будет вам платить. Я выпишу бумагу, в которой попрошу Луганский завод построить 2 монитора. Ну и придумать артиллерийское оснащение к тем бронированным лодкам, сказал Михаил Петрович Лазарев. На большее я и не рассчитывал, слукавил я. На самом деле очень сильно хочется, чтобы было так. Вот я пришел к легендарному Лазареву, показал ему проект бронированных малотоннажных кораблей. А Михаил Петрович такой: а я ведь только вас и ждал, господин Шабарин, чтобы вы мне именно такой проект принесли. Хотите, я весь бюджет Черноморского флота перенаправлю на постройку ваших мониторов? То-то я был бы доволен. Хотя нет, ведь в данном случае пострадал бы в целом Черноморский флот. Пусть ни шатка ни валка, но все же Черноморский флот уже насыщается парафрегатами с новыми нарезными артиллерийскими установками. Мониторы могут быть только вспомогательным аргументом, но никак не основным. А не захочет Черноморский флот, в лице его нынешнего командующего, купить мониторы, так себе заберу. Найму команды, благо на такие кораблики много людей не надо, там бы только найти капитана да механика толкового, и можно в нужный момент прибыть к Севастополю частным образом и героически погибнуть. В целом, переговоры с адмиралом Лазаревым прошли не очень удачно. Отказы флота осуществлять крупные покупки артиллерии и боеприпасов подтверждали упаднические, но пророческие слова директора Луганского завода Фикнера. Я было думал, что увижу какие-нибудь свидетельства коррупционной составляющей, нужно же объяснить для себя, почему флоту не нужно оружие. Но то ли не все так очевидно, то ли и нет денег для масштабных закупок артиллерии и снарядов для Черноморского флота. Сударь, прошу понять меня правильно, но вы не офицер, а здесь проходит офицерское собрание, остановили меня на входе в один из домов на набережной Севастополя. А я, собственно, туда и направляюсь, сказал я, сделав шаг в сторону двери. Узнать, где обычно собираются офицеры, когда нет балов и приемов, ну и вахты, было несложно. Я не могу вас пропустить. У меня приказ, настаивал молоденький мичман. Сударь, вы должны знать, вы препятствуете решению вопроса чести, тогда громче сказал я. Будьте добры не мешать мне восстановить свою честь, а также господам офицерам, открыть глаза на одного подлеца, который затесался среди честных и достойных служителей Отечества, сказал я, а мичман, пусть и неохотно, отошел в сторону. Зайдя в дом, я сразу услышал, где проходит это самое заседание. Как тут не услышишь, заседали офицеры весело, под звон бокалов. Вот на шум я и направился, благо дом был лишь относительно большим, имел широкую гостиную, а кроме нее 5 или 6 комнат. «Прошу простите меня, господа, но есть ли среди вас господин Печкуров?» – выкрикнул я, заглушая другие звуки. Установилась тишина. Я знал, что этот подлец именно тут. Тренируя своих дружинников, я не преминул им дать задание разузнать и о самом Печкурове, и о том, где он обитает и должен быть сегодняшним вечером. И ведь поразительно, сколько слуги знают о своих хозяевах, и насколько фигура этого подлеца известна в городе. О Печкурове знает даже половой, что принят в ресторан буквально несколько дней назад. С кем имею честь? Я Печкуров, из-за одного из столов вальяжно, словно хозяин положения, вышел. Ухоженный, лощеный, самовлюбленный павлин. Наверняка, такой знает, как правильно подходить к женщине. Да и черт с ним и его знаниями, если только мразота не лезет к моей женщине. Я, Алексей Петрович Шабарин. А вы, сударь, тот недостойный человек, который силой пытался взять девицу достойного происхождения и воспитания. Вы обманом завлекли ее в сад, где затащили в кусты, и позволили себе вольно с нею обращаться, напоказ своим друзьям, которые за этим наблюдали из других кустов. И вы знали, что достойная эта девица будет опозорена. Это не остановило вас, и я не могу понять, зачем такая подлость. Может, вы спорили на девичью честь? Не мне решать, а вам, господа. Я окинул взглядом помещение, где сидели и стояли удивленные и заинтересованные морские офицеры. Вам, господа, решать, достоин ли господин Печкуров быть среди вас, быть офицером славного Черноморского флота. Достаточно. Вы, сударь, паяц, выкрикнул Печкуров. Бам! Глухо прозвучал удар моего кулака по челюсти Печкурова. Подлец упал, тут же попытался подняться, но его ноги подкосились, и Печкуров вновь упал. Вы, выкрикнул я, вы пытались силой взять мою невесту, только стреляться. Жду секундантов, сказал я и с гордо поднятой головой вышел из дома. Глава 7. Алексей Петрович, да неужели же нельзя было обойтись без мужицкого удара, возмущался Мирский. Я сразу же, по приходу в гостиницу, рассказал своему партнеру о случившемся. Мне нужен был секундант, и Мирский подходил на эту роль более всего. Конечно, он не отказал мне. В противном случае это было бы моветоном и вызовом для наших неплохих отношений. Вы, Святополк Аполлинарьевич, понимаете, что сделал этот подлец? А что именно он хотел сделать еще? Возразил я. И все же, пристрелили бы его на дуэли, как-то и предписывает кодекс чести. Но не в морду же. Словно мужика какого за провинность наказали, продолжал возмущаться Мирский. Я лишь улыбнулся, намекая на то, что разговор пошел уже по второму кругу. А что до мужика, так есть среди них и такие, коим я не считаю зазорным руку для пожатия протянуть. Как и дворяне имеются, которым хочется пинка под зад дать, а не политесы выписывать. Хотя все же разница между дворянством и подлым сословием здесь и сейчас ощутима, белая кость еще не забыла в своей массе ни о чести, ни о достоинстве. Правда, в моем утверждении как-то чуть в стороне стоит вопрос о крепостничестве. Ведь дворяне нещадно эксплуатируют крестьян, и часто не только экономически. Вызов на дуэль Александра Печкурова, то, как это было сделано, не могло не взбудоражить Севастополь. Благо, что вызов прозвучал вечером, а уже на рассвете назначена дуэль. Так что кости промывать мне будут уже по результатам поединка. А тогда, как это почти во всем и бывает, сработает правило. Победителей не судит, если только не затеряется записка, обязательная при дуэли, свидетельствующая о доброй воле и с просьбой не винить того дуэлянта, которому повезло больше.